9 октября 1919 года, Петроград, из дневника Татьяны Лазаревой. С непостижимым чувством я взяла сегодня в руки свой дневник. То, что я могу продолжать делать записи, — истинное чудо. Кажется, я усомнилась в Божьем милосердии, но разве не увел он меня прошедшим вечером из дому и не спас этим от неминуемой смерти? Да, после встречи с Иваном Фроловым ночи мои были беспокойны. Я только и думала, верить ему, не верить, обманет он меня, сдаст большевикам или поможет мне и Косте. Я так извела себя бессонницей, что прошедшим вечером сил уже не было ни на что, даже на тревогу. Решила поспать во что бы то ни стало, но только легла, как в дверь постучали. Подошла с опаской. «Кто там?» «Барыня, отворите! Это я, Дуняша. Тут вас какая-то девчонка ищет, к моим спекулянтам забрела». «Ну, я ее и привела. Отворите, барыня». «Что за девчонка?» Накидываю на плечи платок и отпираю. При свете свечечки вижу на пороге Дуняшу, в таком же, как у меня, платке, накинутом прямо на рубаху, и девчонку лет 14, одетую по-уличному. Та же порода горничных. Носик остренький, глазки смышленые. Лицо ее мне знакомо. «Не узнаете меня, барыня Татьяна Сергеевна? Я от Львовых. Боже мой!» Я всплескиваю руками и едва не гашу свою свечу. «И правда, я тебя в полумраке не узнала. Так ты от Иринушки? Да неужто у нее началось?» «Началось», — важно кивает девчонка. «А не то зачем бы меня прислали серить ночи?» «Да ей же еще дней 10, а то и неделю ходить», — продолжаю прочитать я. «Ну, на все воля Божия», — философски изрекает девчонка. «Вам ли не знать? В самом деле, мне ли не знать?» Торопливо одеваюсь. После того, как минувшей зимой на меня напали на улице, стукнули по голове и отняли мой акушерский саквояж со всем содержимым, я едва пережила эту утрату, даже на головную боль почти не обращала внимания. Мне мало удается заниматься своим ремеслом, которому я училась и исполнять которое, смею заверить, умею очень даже недурно. Теперь я только и могу, что наблюдать некоторых пациенток, а в особо опасных случаях сопровождать их в казенную родилку. Обычно это дама, у которых именно я принимала первых детей. Они по-прежнему доверяют только мне в таком важном и ответственном деле. И хотя рожать в наше время рискованно и даже опасно, а куда денешься? Жизнь идет. Да, прописные истины тем и значительны, что они бесспорны. Иринушка, Ирина Львова, принадлежит к числу именно таких моих постоянных пациенток. 2 года назад я приняла ее сыновей-близнецов, которые сейчас отправлены в деревню, под Лугу. Жизнь там не в пример сытней и спокойней, чем в Питере. Иринушка душа рисковая, решила родить снова. Ну что ж, поглядим, что из этого выйдет. Видимо, забывшись, я произнесла последние слова вслух, потому что Дуняша, которая домой все еще не ушла, а из-под тишка наблюдала за моими сборами, вдруг смеется. «Да что ж может выйти, а, барыня? Либо мальчик, либо девочка. А может статься, что оба сразу». Эта незамысловатая премудрость успокаивает и веселит меня. В самом деле, с чего я переполошилась, будто курсистка, которая в первый раз идет на роды? Умница Дуняша, словно привела меня в чувство. «Как ты поживаешь, моя милая? Помирилась с женихом?» — спрашиваю я ее. «А, ну его!» — отмахивается она крепкой розовой ладошкой. И говорить тошно. Вовсе записался в душегубы. Мыслимое ли дело людей со свету сживать, да еще и хвалиться этим? «Как так?» — замираю я посреди комнаты. «Да так. Записали его в команду, которая людей стреляет. Вывозят где их в лес, да там и убивают из ружей до револьвертов. По очереди. Мужчин, женщин, без разбора. Еще говорил, женщины покрепче мужиков бывают. Утешают их, первые к яме идут. Теперь я просто видеть его не могу, жениха этого». Вон давеча прослышала, что пропала одна знакомая вместе со своим барином. Так теперь и думаю. Уж не мой ли Ирод их возле ямы стрелял? Меня словно бы что-то толкает в сердце. Какая знакомая, Дуняша? Да ведь и вы ее тоже знаете, барыня. Помните, я вас в ванну брать водила? Каннушки, помните? Забрали. И ее, и барина забрали. А уж она своего барина так любила, нахвалиться им не могла. Забрали и порешили, небось. Нынче человеческая жизнь что? Копейка. Несколько мгновений я стою, не в силах шевельнуться. Я так и знала. Так и чувствовала. Откуда? Не понимаю, что толкнуло меня в сердце. Какое предчувствие беды, которое вдруг разразилось над его русой головой. Я только раз заглянула в озорные темно-синие глаза. Откуда же это ощущение безвозвратной потери? «Барыня, причитает горничная Львовых. «Что ж вы встали-то? Небось, младенчик ждать нас не станет. Разродится Ирина Петровна, где попала. А вы ж ей сами сказывали, что непременно в больницу нужно. Ребеночек-то поперек лежит». Да, у Иринушки поперечное предлежание. К тому же роды начались раньше расчетов. Ей нужно в больницу как можно скорее. Я заставляю себя не думать больше ни о чем, кроме моей пациентки. Бегло прощаюсь с помрачневшей Дуняшей, и мы с девчонкой выходим в ночь. Бежать нам надо аж до Рождественской улицы. И пока мы добирались, Иринушку уже одели. Потом муж и девчонка помогали ей спускаться с лестницы. Львовы живут на 5-м этаже, а я освещала дорогу. Счастье, что у меня есть запасец свечек. Я всюду же со своей свечкой хожу. Вот Иринушка на улице. Муж ее снова сбегал в квартиру и принес тележку, которую нарочно сколотил для такого случая с помощью бывшего дворника. Иринушке самой идти никак нельзя, а извозчика не докличешься по ночному времени. Да и нет у нас на него денег. Именно поэтому от безденежья мы не можем позвать врача на дом. Вернее, от бесхлебья, ибо деньгами теперь никто не берет, только продуктами. Моя знакомая рассказывала мне, как она недавно врача к дочери вызывала. «Доктор, придите к нам, у нас дома серьезно больная». «Хорошо, я приду, но я беру за визит 3 фунта хлеба». «Извольте, только не взыщите, кусочками вам соберу по соседям, а 3-фунтовым куском достать негде». «Кусочками так кусочками». Роды на дому стоят дороже, чем 3 фунта хлеба, а больница бесплатная. Поэтому мы едем в больницу. Ох и тьма. Но вот впереди заметались лохмы чадного пламени, пост милиции. Пропуска для ночного передвижения по городу у нас, конечно, нет. Стой, кто идет? Ради бога, пропустите, в родильный приют везем. Ну, дай бог благополучно дойти, ступайте. Надо же, неужто и среди них попадаются люди? Идем дальше. Муж Иринушки пытается развлекать нас светскими разговорами. Оказывается, в Железкоме новая метода выдачи продуктовых пайков. Жене выдают на мужа, а мужу на жену. Поэтому все старые девы и все холостяки переженились. Конечно, фиктивно. Не пропадать же пайкам в самом деле. «Танечка, хотите, мы вам жениха сыщем? Будете и на себя, и на него паёк получать». «Спасибо, Георгий Иванович. Да ведь я по другому ведомству прохожу, не по железнодорожному. У нас у медиков такого порядка нет. Какой же смысл замуж идти?» «А нет, не скажите. Разве не слышали? Теперь брачующимся выдают по 4 аршина бумазеи. Очереди нельзя добиться, чтобы перевенчаться. Многих бумазея соблазняет. То есть вам прямой резон жениха найти». «Ну, придется подумать», — невесело отшучиваюсь я. «А почему вы говорите «перевенчаться»? Разве нынче венчают? Да неужто вы не слышали, что теперь барышень, которые расписывают, называют советскими попами?» Болтовня наша перемежается остановками. У Иринушки учащаются схватки. Новый пост. Точно так же мечутся в ночи языки пламени. Угрюмые глаза зыркают из темноты. Увы, здесь народ другой. Нас нипочем не хотят пропускать. Ничего не знаем. Бегите в районный совет за пропуском. Мгновение перепираемся с Георгием Ивановичем, кому бежать. Наконец решаем, что целесообразнее будет остаться с Иринушкой мне. Вдруг он задержится в районном совете, а жена примется рожать. Остаюсь, уже начиная прикидывать, что ж я стану делать с ней, безо всяких инструментов, без горячей воды, на улице, на ветру и при поперечном предлежании. Чудится полночи минуло, пока Иринушкин муж прибежал обратно, а на самом деле всего 30 минут. Прибежал и начал рассказывать. Ох, уговорил. Сказал им, дескать, не могут же они допустить, чтобы новый гражданин страны Советов родился прямо на грязной улице. Оказалось, и впрямь не могут. Выдали пропуск. Он победно машет бумажкой. Тащимся дальше. «Татьяна Сергеевна, вот вы у нас барышня начитанная, все на свете знаете. А что, во времена Французской революции были коммунисты вроде наших? Если делать очень отдаленные сравнения, то, пожалуй, наша эпоха слегка напоминает эпоху якобинцев. А сколько времени они правили?» «Приблизительно 3 года. Так когда же нашим чертям-то будет конец?» В ответ на восклицание мужа Иринушка разражается таким хохотом, что у нее начинаются новые схватки, и наш путь опять замедляется. Но вот, наконец, мы докатились до угла Свечного и Ямской. На наш стук ворота отпирает дворник и немедленно предупреждает. «Поосторожнее, господа хорошие, не то попадете в мерзость. Мы теперь просто во двор все выливаем. Ничего, к зиме как-нибудь замерзнет. Да, а мы-то еще жалуемся на холодную осень. Теперь надо молиться, чтоб скорее ударили морозы. С большим трудом мы поднимаем Иринушку по лестнице. Она, умница, крепится изо всех сил, только изредка постанывает. Постельное белье мы захватили с собой. Зловоние в приюте нестерпимое. Принимает роды мой знакомый, доктор Кравецкий. Мы некогда работали вместе, он помнит меня. Осведомляется о Косте. Отвечаю сдержанно, все как прежде, а сама креплюсь, чтобы не выдать ни намека на забрезжившую у меня надежду. Мельком вспоминаю, как радовалась Ася Борисоглебская, когда ей кто-то посулил свободу мужа, и чем это кончилось. Нет, лучше молчать, молчать. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Вот в чем мудрость жизни. Кравецкий умный человек, он понимает. В наше время лучше никому не задавать лишних вопросов, поэтому только вздыхает. Ну, Бог милостив. Бог милостив, эхом откликаюсь я, понимая, что все это очень напоминает разговор над смертным одром больного. Видимо, та же мысль приходит и Кравецкому, поэтому он быстро переводит тему. Покуда пациентка наша собирается с мыслями, расскажу вам одну присмешную историю, Татьяна Сергеевна. Жена моя, как вы, может быть, помните, университетский профессор. И вот, вообразите, по так называемой зеленой карточке КУБУ, сие есть комиссия улучшения быта ученых, поясняет Кравецкий, и правильно делает, ибо нынче, милостью советской власти, развелось столько аббревиатур, что все не упомнить. Выдали ей фунт масла, неслыханное счастье. Но масло выдали завернутым в исписанную бумагу, причем исписанную сторону обратили к самому маслу, да еще врезалась целиком толстая сургучная печать. И как вы думаете, что за бумага оказалась? Это было старое свидетельство Николаевского госпиталя о том, что какое-то лицо страдает слабоумием как следствием сифилиса. Добросовестно описаны вопросы, предложенные больному, и его ответы. Тут я лишний раз поблагодарил господина Раде, ведь это именно ему советская власть поручила ведение хозяйственной части в Доме ученых. Слышали о нем? Ну а как же, я слышала. Его называли самым шикарным и самым толстым мужчиной в Петрограде. Бывший хозяин знаменитого ночного ресторана «Вилла Раде» с цыганским хором и отдельными кабинетами в фаворе у новой власти. На должность его рекомендовал Горький, чья жена Мария Андреева, теперь, как я уже говорила, комиссарша. Ох уж мне эти русские интеллигенты, буревестники революции. Почему царские сатрапы вовремя не подрезали вам крылья? Вижу, что вам знакомо сие имя, довольно кивает Кравецкий. Так вот, знаете ли вы, как теперь называют подвластный Раде Дом ученых? Знаете? Нет, не знаю. Так как же? Раде вспомогательным заведением, от души хохочет Кравецкий. И я охотно вторю ему и чудному каламбуру. Впрочем, посмеяться вдоволь нам не удается. У Иринушки начинаются роды, и только лишь спустя 3 часа нам удается все благополучно завершить. Новый гражданин страны Советов появился на свет, и, судя по его крику, он не вполне доволен советскими порядками. Я устала страшно. Стоит подумать о том, сколько добираться до дому, ноги заранее отказываются служить. Но делать нечего. Уже 7:00 утра, когда я выхожу из роддома, а в свою квартиру добираюсь ровно через 2 часа, как нарочно, ни одного трамвая. Приду и буду спать, мечтая по пути. Спать, спать. Около нашего парадного толпа соседей. Лица у всех вытянутые, испуганные. Тут же стоит повозка, на которой лежат какие-то свертки, покрытые рогожей. Рогожа намокает бурыми пятнами, и точно такими же пятнами покрыта лестница. Что это? Неужели кровь? Что там лежит под рогожей? Протискиваясь поближе к соседке, молодой, всегда печальной женщине. Ее муж убит в 1915 году, родители умерли, детей нет. Она одинока, как и я, но каждая из нас настолько погружена в свои печали, что не хочется принимать на себя тяжесть бед другого, столь же несчастного человека. Когда плохо, влечет к тем, кому хорошо. Беда лишь в том, что таких людей уже почти не осталось на свете. «Голубушка Раиса Васильевна, что тут произошло?» такой кошмар», — твердит соседка растерянно. «Ночью вырезали всех на первом этаже. Всех, и мужа, и жену, и горничную. Ограбили их, а самих убили. Да еще мучили, наверное, перед смертью. Милиционер сказал, что на теле горничной следы пыток. Наверное, хотели узнать, где ценности спрятаны. Мгновение не понимаю, о чем это она. На первом этаже у нас жила семья спекулянтов, у которых служила Дуняша. Господи Иисусе, там, под Рогожей, они и Дуняша? Это на ее теле следы пыток? Не может быть. Не может быть. Мне кажется, я кричу, между тем, как из горла вырывается только слабое сипение. Но ведь только нынче вечером она была у меня. Мы разговаривали. Она провожала меня к пациентке. Не может быть. Так вы только что вернулись, что ли? Удивленно смотрит на меня Раиса Васильевна. Странно. А что такое? Кто ж у вас в квартире полночи шумел? Вещи на пол швыряли, топали. Я уж тряслась-тряслась, даже к глазку подойти боялась. Думаю, неужто к Татьяне Сергеевне с обыском пришли? А вы говорите, вас и дома-то не было. Неужто мне почудилось? Ноги у меня делаются как ватные, и приходится опереться о стену, чтобы не упасть. О чем она говорит? О чем? Пройти в подъезд я не могу. Приходится дождаться, пока оттуда выйдут милиционеры. Мимо меня промелькивают какие-то двое в черных куртках. «И Соколовки!» — слышен сдавленный шепот в толпе. Они напоминают ангелов смерти. Да какие они, впрочем, ангелы? Они демоны, дьяволы. Наконец милиционеры уходят, и страшная телега уезжает. Бегу наверх и с изумлением обнаруживаю, что моя дверь заперта на все три замка. Очень странно. Кажется, Раисе Васильевне все же почудился шум и топот в моем жилище. Что-то я не слышала о ворах и разбойниках, которые врывались бы в дом, а потом аккуратно запирали бы за собой двери. С облегчением вздохнув, открываю квартиру и чуть не падаю прямо на пороге. Нет, не ошиблась соседка. Все в моем жилище перевернуто вверх дном. Книги валяются на полу, разбросаны жалкие пожитки, мои скудные запасы продуктов на кухне переворочены вверх дном. Что искали? Что хотели найти? Что нашли? Каким образом открыли дверь, если ключ был у меня? У меня нет сил отвечать себе на эти вопросы. Словно бы пелена опускается на меня. Я сбрасываю с дивана какие-то тряпки и ложусь. Натягиваю на голову воротник своего жакета и, даже не разувшись, забываюсь тяжелым сном, похожим на обморок. Не стану описывать чувств, которые одолевали меня, когда я проснулась, согрела на коптилке немного кипятку, напилась морковного чаю, умылась и начала понемножку соображать. Опишу лучше свои мысли. Вариантов, почему учинен в моем доме разгром, два. Либо ко мне приходили с обыском комиссары, либо это были грабители. Предположим, приходили с обыском. Спустя почти год после ареста брата, накануне его предполагаемого освобождения, не взломав, а аккуратно открыв и потом закрыв за собой дверь, нелепо. Значит, грабители. Они сначала ограбили и убили жильцов первого этажа, несчастных спекулянтов и бедняжку Дуняшу. Та же участь ждала бы и меня, кабы не Иринушкины роды, дай бог здоровья ей и ее младенчику. О том, что Дуняшин спекулянт скупает золото и камни, разговоры ходили. Видимо, по следам этих разговоров явились и грабители. Но что было искать в моем убогом жилище, где распродано и выменено на продукты все, что можно и нельзя? Я давно живу среди остатков былой роскоши. У нас с Костей осталась единственная ценность — бриллиантовый мамин гарнитур. Но о нем никто не знал. Никто. А нет. О том, что у меня есть бриллианты, знал Иван Фролов. Костя сам ему сказал об этом, да и я подтвердила. Сегодня среда. Послезавтра я должна идти в предварилку и нести бриллианты, чтобы взамен отпустили моего младшего брата. Предположим, что Иван Фролов и Душка Матрос побоялись исполнить данное слово и решили завладеть ценностями другим путем. Если бы я держала драгоценности дома, их непременно отыскали бы. Вон как старались, даже обои отдирали. Тогда получалось бы что? Бриллиантов нет, мне нечего предложить за жизнь брата, исполнять обещанное Душке-матросу надобности нет. Окажись я дома, они убили бы меня и забрали бриллианты. Опять же, рисковать, освобождая Костю, не требуется. Как это увязывается с грабежом и убийством на первом этаже? Да очень просто. Вряд ли Душка-матрос и его сообщник пошли на такое рискованное предприятие сами. Наняли каких-нибудь уголовников, вроде тех, для кого в предварилку сегодня несут передачи. Наверное, они открыли и закрыли мою дверь какими-нибудь отмычками, фомками или чем там еще управляется это опасное братье. Какое счастье, что я ношу бриллианты на себе. Иначе нынче ночью у меня ничего не осталось бы. Да, налетчиков ждало великое разочарование, и они поживились у спекулянтов. Как будут развиваться события дальше? Вот я явлюсь в пятницу с обещанными камнями и... И что тогда делать этим мерзким тварям? Одно из двух. Или освободить Костю, или упрятать в тюрьму меня, отняв бриллианты. И, кажется, последний вариант наиболее вероятен. И вдруг меня осеняет страшная догадка. А что, если с самого начала Иван Фролов мне лгал? Если Костя ему ничего не говорил, ничего мне передать не наказывал и не просил о спасении? Что, если мне просто была расставлена ловушка, в которую я и угодила с полной готовностью? Вернее, чуть не угодила. Однако это чуть такое крошечное. Господи, да что же мне делать теперь? Как быть? Наводить в квартире порядок? Попытаться восстановить прежнюю жизнь? Ждать пятницы? Или ждать, когда ко мне придут снова? Но ведь они тогда запросто прихлопнут меня и снимут бриллианты с моего мертвого тела. Ничего не знаю. Ничего не понимаю. Тупо сижу и вожу по страницам пером. Мне всегда помогало сосредоточиться общение с дневником. Кстати, вот еще одно доказательство того, что приходили ко мне не комиссары с политическим обыском. Это дневник, который остался в целости и сохранности. В нем столько всякого понаписано, что по нынешним временам меня давно можно было не то что за решетку, но прямиком к яме отправить. Ну, и Костю, само собой. Дура я, конечно, что бросаю дневник, где попало. Однако эту улику против неблагонадежных брата и сестры Лазаревых только переворошили и швырнули в угол. Явно не читали, просто что-то искали меж страниц. Дураки, право. Но кто будет хранить бриллианты между страницами дневника? Ладно, они дураки, я дура. Но что делать-то? Как пережить оставшиеся до пятницы дни и ночи? Стоп! А зачем ждать до пятницы? Почему не наведаться в предварилку прямо сейчас? Правда, нынче среда. Фролов не велел мне в среду приходить. Начальнику день не до меня будет. Вот и хорошо. Я смешаюсь с толпой посетителей. Посмотрю на начальника со стороны. Оценю обстановку. Вдруг да увижу что-нибудь, что наведет меня на какие-то выводы. Может быть, мне удастся приблизиться к начальнику без Фролова? Не знаю. Не знаю. Наверное, все мои основания и доводы нелепы. Но я просто не в силах сейчас сидеть в разоренном доме среди разбросанных вещей. Мне нужно что-то делать, куда-то идти. Мне нужно разобраться в происходящем. Решено. Иду в предварилку. А там будь что будет. Я уже отложила перо, как вдруг мне вспомнилась одна строка поэтическая. Не помню откуда, чья, но не могу не записать ее. Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы. Что такое мрежи? Кажется, сети. Почему мне это вспомнилось? Я по своей воле норовлю угодить в какие-то сети? Я ухожу, чтобы не вернуться? Наверное. Может быть. Но, повторяю, будь что будет. Нельзя оставлять дневник. Вдруг они вернутся? Или придут другие, нынешние? Убираю дневник во внутренний карман просторного жакета. Тетрадочка как раз помещается там. Все. Я иду.